Мы в огромном помещении. Оно величиной с целый вокзал. Вдоль его стены стоят танки. Мы их уже видели в начале путешествия на параде в Москве. Ты наблюдательный. Действительно, в том памятном параде участвовали танки Т-34. Т-34? Тот самый танк, про который ты говорил? Теперь он перед тобой. Т-34 – замечательная боевая машина. Этот танк самый быстроходный, то есть он легко может обогнать другие танки. А вот топливо при этом он расходует меньше. И проходимость у него намного лучше. Видишь, какие у него широкие гусеницы? Гусеницы – это широкие металлические ленты, которые тянутся вокруг ряда колес танка? Совершенно верно. Благодаря таким гусеницам Т-34 может проехать в любую погоду по любому бездорожью и внезапной атакой сокрушить врага. Как же хорошо, что для сокрушительных атак в любых условиях погодных у нас есть просто чудо-танк на гусеницах вездеходных. Т-34 не раз доказывали свое превосходство. Эти замечательные машины сыграли важную роль в одном из главных сражений Великой Отечественной войны – Курской битве. Про такое важное сражение мне обязательно нужно узнать. Тогда приготовься слушать.